Кира и Зак отправились гонять новых бойцов. Серега со своим штабом, забрав командование полка, отправились решать возникшие у последних вопросы, а я занялся пилотами, которым предстояло показать свое мастерство в управлении звездолетами и ботами в ручном режиме. Хотя какое там мастерство, большинство из них будет за рычагами управления своих кораблей впервые. Опыт им предстоит приобретать уже в бою. Ровно через сутки после того, как в свою миссию отправились Петрович и Габур, Аврора стартовала к своей цели. В Солнечной системе оставался Ковчег и все оставшиеся боевые корабли. На дальней орбите нашей родной планеты, прикрываясь от земных наблюдателей Луной, встала отстыкованная от станции Карская крепость. В этот поход я решил не брать ее с собой, удастся ли миссия Габура неизвестно, так что ее мощные орудия и силовое поле могут пригодиться для обороны Земли. Надеюсь, не пригодятся. Полковник настоял на строевом смотре, мы в прыжке, и время есть, так что я не отказался, а наоборот, с удовольствием поддержал эту идею. Парни хотели увидеть своего командующего, услышать, что я им скажу, да и я на них посмотреть хотел. Мне с ними в бой идти, от них многое зависит, так что я двумя руками за. На ангарной палубе хватало места, чтобы выстроился весь десантно-штурмовой полк. Сейчас три батальона десантников и штаб полка стояли в ровном строю, в полном боевом снаряжении, поедая меня глазами. Всего 1500 человек, для полка мизер. Но этот полк не полного состава. Тут нет подразделений огневой поддержки, тылового и боевого обеспечения, тут только десант и их командиры. И обмундирование их выглядит странно. Смесь технологий прошлого и будущего. На каждом десантнике аварийный скафандр, зашитый от излучения, а поверх скафандра бронежилет, рюкзак и разгрузочная система. У каждого бойца виброныш и стандартный ручной излучатель, а за спинами РПГ различных модификаций, шмели, в подсумках гранаты, как производство Содружества, так и земные. Я вижу расчеты кордов, корнетов и акс. Я вижу снайперов с крупнокалиберными снайперскими винтовками. Картина, конечно, странная, сюрреалистическая, но вместе с тем и устрашающая. Парни готовы ко всему. Меня зовут Дмитрий Найденов, и я командир группировки войск и космических сил землян. Именно землян, я подчеркиваю, не отдельно взятой станы, хотя и за нее мы тоже сейчас воюем, а именно всех землян. Нет у нас другой планеты, кроме Земли, братва. Начал я, нету. Как когда-то во время Великой Отечественной говорили, что велика страна, а отступать некуда, Москва позади, так и сейчас могу сказать, галактика огромна, а у нас есть только Земля, и отдать ее мы никому не можем, нет у нас другой Земли. А между тем наша планета под угрозой. Вы все знаете про Содружество, что мы прямые потомки этой древней державы, их колония, которую они когда-то основали, а потом про нас благополучно забыли. Мы жили сами по себе, развивались, и со временем те времена, когда наши предки спустились из космоса на планету, стали воспринимать как сказки и мифы, на этих мифах появились религии, а потом и наука. Благодаря ей мы снова вышли в космос, и про нас вспомнили. Содружество считает, что мы обязаны подчиняться ему, что мы ему должны. Должны воевать за него, должны погибать, должны ему все, что у нас есть. Мы ведь колония, но этому не быть. Сейчас у Земли есть шанс стать самостоятельной, не зависящей ни от кого планетой, а для этого придется повоевать. Так уж сложились обстоятельства, что именно нам придется защитить Землю. Я оглядел строй. Все бойцы внимательно смотрели на меня, ловя каждое сказанное слово. Похоже, я смог их заинтересовать своей речью. Я попал в космос случайно. Это было несколько лет назад, продолжил я, попал и тут же столкнулся с Содружеством. Я даже сделать ничего не успел, как оказался сначала в тюрьме, а потом в штрафной бригаде, которую отправили умирать на чужую планету. Я выжил там, в этом аду, хотя из всей бригады нас осталось только трое, я, Кира и Зак. Вы знаете, их они проводили для вас инструктаж, мы втроем и начали этот путь, от чудом спасшихся штрафников-дезертиров, до командиров тысяч бойцов и десятков боевых кораблей, что сейчас стоят на страже Солнечной системы. Я не остановлюсь на пути к своей цели и вам не дам это сделать. Завтра вы идете в первый бой, от него зависит очень много, мы должны победить, и мы победим. Какая зажигательная речь, милый. Я аж чуть не прослезилась, захотелось такому герою отдаться прямо там, в ангаре. Когда я ушел из ангара, оставив бойцов переваривать услышанное, меня догнали Кира и Зак. На лице Киры светилась ехидная улыбка, Да вон и Зак тоже на тебя смотрел так, как будто отбить у меня парня хочет. Тфу, идиотка. Зак скривился, как будто лимон съел. Как ты ее только терпишь, командир. Иди в жопу, Кира. Я сам был слегка смущен, очень уж пафосно все получилось. Не умею я речи произносить, я не политик, сказал, как есть, а слишком умные девки, что решили поглумиться над своим парнем и командиром, могут идти лесом. Это я не намекаю, я тебе прямо говорю, реально достало. Ну не злись, милый, я просто решила разрядить обстановку. Пошла на попятую Кира, взяв меня под руку. Ты вышел такой весь важный и надутый, что я думала, что ты сейчас лопнешь. Бойцы прониклись, а это главное. Ты все сделал хорошо, но все равно, я как вспомню, как мы втроем по болотам шастали и всякую дрянь жрали, так не верится, что сейчас мы вроде как в люди выбились. Так же на земле говорят, язва ты, Кира, вот точно Зак говорит, как я тебя только терплю. Ты ведьма, точно, по-другому не могу объяснить, как я тебя до сих пор голый, без скафандра в шлюз не выкинул. Чтобы увидеть меня голой, не обязательно в шлюз идти. Кира весело рассмеялась. Пошли в каюту, я тебе все сама покажу, добровольно. Там меня и накажешь. Дел еще полно. Как-то неуверенно попытался отказаться я, хотя предложение было заманчивое. Никогда твои дела не кончатся, дорогой отказ не принимается. А что если завтра меня во время высадки убьют? Ты чего потом делать будешь, когда мое бездыханное тельце на Аврору доставит? Ты же не некрофил, чтобы с трупами любовью заниматься. Это может быть твой последний шанс как следует меня отшлепать и поиметь. Кира веселилась вовсю, она всегда так себя ведет перед опасным делом. Адреналиновая наркоманка. Ну вот что ты за дура, вспылил я, резко останавливаясь и смотря на подругу. Ладно, пошли, хана тебе, не обижайся потом, Зак. Да понял я. Я как обычно, буду работать, пока вы в постели кувыркаетесь, хохотнул Зак. Или тоже в бордель сходить. Пожалуй, так и сделаю. В бордель, я и забыл про него. Это отличная идея. Там точно никто мне мозг чайной ложкой есть не будет. Я с тобой пойду, дружище. Я демонстративно отстранился от Киры, которая аж рот открыла от удивления. А ты сегодня наказана, будешь спать одна. Не шути так со мной, Найденов. Кира аж позеленела от злости. В ее руке каким-то чудом появился виброныш. Сделаешь хоть шаг в направлении этого бледушника, и я сегодня же вырежу весь этот курятник под ноль. Мы с Загом вдвоем согнулись пополам от хохота. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. А чего, не смешно получилось. Я с трудом отдышался от смеха и сделал удивленное лицо, а мне и Загу понравилось. Ну если ты, конечно, обиделась, то я извинюсь, завтра. Пошли уже, шутник, пока я кого-нибудь не убила. Кира ухватила меня за рукав комбинезона и потащила за собой по коридору. Зак, попробуй только рот открыть, и тебе хана. Мы разошлись в разные стороны, сегодня и правда стоит расслабиться, ведь завтра будет высадка на проклятую планету, с непредсказуемым результатом. Права Кира, может быть я вижу ей своих друзей в последний раз, ведь я останусь на Авроре, а им идти в бой. Но пока я не хотел думать об этом, впереди меня ждала бурная ночь. Глава 20. Ручное управление. Все Искины и большинство автоматизированных систем отключено. Я в пилотском ложементе рубки Авроры и медленно, но верно вывожу ее на дальнюю орбиту планеты Сироты. Я спокоен, на удивление у меня нет никакого волнения и нервного напряжения. Вчерашняя ночь была бурной, и я спал мало, но сейчас сна ни в одном глазу, даже аптечка молчит, не требуя принять стимуляторы. Мы не сканируем планету, стараясь не спровоцировать преждевременный удар. Сейчас наблюдение ведется только визуально, через немногочисленные оптические приборы, которые кустарно установлены на обшивке корабля, а я так вообще ничего не вижу, полагаясь только на то, что передают мне наблюдатели, и на расчеты своих имплантатов. Маскировочное поле станции работает на полную мощность, стараясь обмануть устаревшие компьютеры врага. Если бахнут по нам с поверхности, то блок маскировочного поля мы скорее всего потеряем, но я готов им рискнуть, ради обеспечения внезапности нашего нападения и безопасности десанта. Десант готов, первая и вторая волна высадки уже загружены в боты и Мститель. В этот раз только боты первой волны будут падать на свою цель по штурмовому, последующие волны десанта придется доставлять на поверхность бережно и нежно, насколько это вообще будет возможно. Антиперегрузочных систем для такого объема людей в десантных транспортах попросту не предусмотрено. Если этого не сделать аккуратно, то вместо подкрепления бойцам Кирызага, мы привезем полный трюм покалеченных инвалидов. Бойцы десантного полка даже не прошли через медкапсулы. По сравнению с бойцами первой волны высадки они и так менее выносливые и сильные, мучить их перегрузками не стоит, хотя все парни сейчас под боевыми стимуляторами. Химия в крови сделает их быстрее, невосприимчивее к боли, и они забудут о страхе и усталости. Как не возражал Рыжов, но я настоял на этих мерах. Люди будут в скафандрах и без аптечек, даже минимальную медицинскую помощь им не смогут оказать в случае чего, ведь скафандр не снять на планете, лишенной атмосферы. Аврора заняла стационарную орбиту, то есть встала таким образом, чтобы постоянно находиться на одном месте относительно поверхности планеты. Мы как раз над проклятой пещерой, так и десанту идти на штурм легче и ближе, и мы их будем видеть визуально, да и отступать в случае чего можно будет под прикрытием орудий станции. У нас все готово к штурму. Кира, Зак, готовность номер один. Я через имплантат вышел на связь с командирами первой волны штурмовиков. Сейчас я отключу маскировочное поле и постараюсь спровоцировать удар. Готовьтесь. Может, сразу пойдем на штурм? Не будем ждать? Кира взволнована, как всегда перед боем. У нас тут автоматики нет, пилоты готовы. А если истребители выпустят? Нет, мы это уже обсуждали. В прошлый раз нам с трудом удалось от них уйти. Ждите. Я отключаю маскировочное поле и жертвую одним из сканеров, начинаю облучать место высадки. Сейчас к сканеру подключен резервный эскин, он погибнет, но его главная задача — собрать как можно больше информации за то короткое время, что ему отпущено жить. Собрать и немедленно передать в штаб Сергея и мне. Обрабатывать полученную информацию придется через имплантат или вручную, это долго и не так надежно, как с использованием искусственного интеллекта, но другого выхода нет. Удар. Все как в прошлый раз, ощущение свободного падения, пустота в животе, кратковременная потеря ориентации в пространстве, только в этот раз мы к этому готовы. Получилось, успели. Я включаю маневровые двигатели, стабилизирую орбиту станции и выхожу на связь с Сергеем. Информация получена, обрабатываем. На поверхности сил противника не наблюдаю, докладывает Сергей, давая мне понять, что дорогостоящим оборудованием мы пожертвовали не зря. Десант, отстыковка, штурм. Не теряя драгоценного времени, даю я команду на высадку, ни пуха, ни пера. Пошел к черту Найденов. С удовольствием посылает меня Кира, увидимся вечером. Дай бог, шепчу я про себя, и углубляюсь в изучение тех данных, что успел собрать погибший эскин. Да, роботов на поверхности нет, истребителей над этим полушарием планеты тоже не наблюдается, все вроде бы чисто. Подозрительно чисто. Возле пещеры пропали даже подбитые машины, а один из наших болтов, тот, что скатился в прошлый раз по склону и перевернулся, стоит ровно. Это что, они в них капались? Что они там искали, интересно? И почему они собрали подбитых роботов? Они не трогали то место боя, где погибли шахтеры, даже своих погибших бойцов не убрали, а тут прям порядок навели. С чего бы это? Сергей, ты тоже видишь, что бот стоит ровно. Обращаюсь я к начальнику своего штаба. Вижу, анализируем данные. Боты обыскивали, с обоих демонтированы орудия и часть внешних блоков, что внутри непонятно. Орудия демонтировали, бля. Поторопились мы с десантом, Серега. Я обеспокоен, враг не должен был так себя вести. Я тут же выхожу на связь с пунктами наблюдения за планетой. Наблюдатели, что с нашими транспортами, как идут? 2/3 пути пройдено. Противодействия противника не наблюдаю. Четко докладывает мне командир поста наблюдения, до цели 12 минут. Второй пилот в рубку. Принять вахту. Я вскакиваю с ложемента, пункт управления переносится на наблюдательный пост номер 5. Я не могу сидеть в неведении, я хочу сам, в реальном времени видеть, что происходит на поверхности планеты. В рубке почти все отключено, работает только ручное управление маневровыми двигателями, и по сути там мне делать нечего. Второй пилот, недавно получивший свой имплантат и пилотские базы, справится там без меня. Пятый пост наблюдения совсем недалеко, он устроен в шлюзе спасательных капсул управляющего блока, мне до него всего несколько секунд хода. Шлюз варварски изуродован, мощный оптический телескоп торчит из него как пушка из орудийного порта древнего корабля. Тут тесно, обычно в этом месте людей не бывает. Этим шлюзом пользуются роботы, и предназначен он для отстрела спасательных средств в случае гибели корабля, так что удобств тут никаких нет. Растолкав наблюдателей и проигнорировав приветствие старшего из них, Я приник к оптическому прибору. Боты падали на планету двумя группами, одна за другой. Первая, передовая группа прокладывала путь, а вторая шла за ней на некотором удалении, с точностью до миллиметра повторяла каждый маневр первой, и прикрываясь от возможного обстрела с поверхности их бортами. Минут пять им осталось, они уже почти на месте. Внезапно две глыбы льда возле входа в пещеру буквально взорвались. На первом боте, который немного опережал своих коллег, скрестились два видимых невооруженным взглядом луча. Росчерки плазменных излучателей. Бот, с отключенным силовым полем принял на себя удар, от него в разные стороны полетели обломки брони. Будь там сейчас включена автоматика, ложементы выбросили бы десант за борт, и штурмовые комплексы завершили бы десантирование самостоятельно, используя десантные системы, но вот автоматики там нет, парни в аварийных скафандрах и покинуть бот невозможно, сука. Выругался я сквозь сжатые зубы, наблюдая за поврежденным ботом. С поверхности планеты ведется огонь, уже весь десант под обстрелом. Шесть орудий ПКО ведут огонь, откуда они их взяли, не было же их у этих сволочей. Да, орудия небольшие, и не такие скорострельные, как у Содружества или Конфедерации, но они, черт возьми, есть. Такими крейсер, конечно, не сбить, а вот бот. Мои боты бешено маневрируют, молодые пилоты на удивление пока неплохо справляются и даже ведут ответный огонь. Правда, не точный, но в этом как раз ничего удивительного нет, системы наведения тоже отключены, за орудиями люди, а они несовершенны. Даже поврежденный бот еще держится, он получил уже третье попадание. У него проблемы с управлением и один из двигателей сдох, но падать он, похоже, пока не собирается. Серега, откуда там системы ПКО? Не отрывая взгляда от картины боя, я мучительно думаю, чем же мне помочь моим парням и Кире? Не было же их. Орудия с наших ботов. Немедленно докладывает Сергей, установлены на передвижных роботизированных системах. Тип определить не удалось, похоже на наших тяжелых роботов прорыва. Там всего 4 орудия таких было. На каждом боте по 2, откуда они еще 2 взяли, хотя, скопировали, наверное, другого объяснения нет, неуверенно ответил Сергей, только вот времени прошло совсем мало, как они могли успеть, оружие они тут навострились выпускать, у них все под это заточено. Я-то как раз понял, что эти поднаторевшие в войне с себе подобными роботы, могли и не такое успеть, чего там эту пушку копировать. Разобрал, сканировал запчасти и собрал снова. И в этот раз они восстановились после электромагнитного импульса быстрее. Вот же бляди электронные, переиграли нас. Что будем делать, командир? Нужно спровоцировать еще один удар. Принял я решение, может быть, боты и достигнут планеты без потерь, но там уже сейчас полно всякого стреляющего хлама, которые их и наш десант на запчасти быстро разберут. Они даже закрепиться не успеют. Серега, выпускай «Мститель», еще один резервный эскин включить в систему наведения орудий и отработай по поверхности из всех стволов. Это последний резервный эскин, запасных больше нет, напомнил мне Сергей. Если с основным что-то случится, мы останемся без ничего. А там Кира, Зак и парни, и запасных у нас тоже нет. У них нет аптечек, нет брони, если боты собьют или уничтожат на земле, то мы их и забрать не сможем, и подкрепление послать тоже. Делай, что я тебе сказал. Первый бот все же сбили. Он уже почти достиг поверхности планеты, когда очередной залп воткнулся в борт, и транспорт рухнул вниз, лишившись всех двигателей. Удар, в стороны посыпались осколки льда и грунта, после чего бот застыл неподвижно, а из его люков так никто и не выбрался. Я знаю, что там нету моих друзей, я знаю, что этот бот для того и шел первым, чтобы принять на себя удар, и возможно погибнуть, но черт возьми, так не должно было быть. Станция выстрелила залпом, все 12 орудий одновременно, и тут же, буквально через мгновение я снова ощутил знакомое чувство. Оценив угрозу, управляющий центр решил пожертвовать войсками, ведущими бой возле входа в пещеру, и нанес еще один удар. Голова закружилась, в глазах потемнело, и я отстранился от телескопа, чтобы прийти в себя. «Все, орудий у нас больше нет», — отчитался Сергей. «Система наведения и резервный эскин вышли из строя. Мстители пошел на посадку». «Понял тебя, Серега. Включи первую группу ремонтных роботов и пусть приступают к ремонту». Еще на ковчеге, планируя операцию, я разделил ремонтников на 6 групп. «Сейчас в бой пошла первая, если будет еще один удар, она вся выйдет из строя, но у нас останется еще 5. Так, по крайней мере, мы сможем ремонтировать поврежденные системы даже во время проведения операции. Надеюсь, ремонтники успеют восстановить системы наведения орудий до того, как тоже превратятся в металлолом. Я снова смотрю вниз. Все боты уже на точке сбора. Десантники покинули свои корабли и сейчас уничтожают застывших без движения роботов противника. Им и осталось то всего нескольких добить и контроль сделать. Мы своим золотым залпом разнесли почти всю первую линию обороны управляющего центра. Хорошо отстрелялись. Небольшая группа штурмовиков быстро идет к упавшему боту. Возможно, там есть выжившие. Ну а если нет, то с телами тоже нужно провести определенные процедуры. Сейчас ненадолго можно включить аптечки, и они смогут сохранить тела наших погибших товарищей для проведения реанимационных процедур. 3 уцелевших бота не ждут, когда к ним доставят раненых и погибших, они стартуют с поверхности и стрелой мчатся к Авроре. По-другому никак, даже если это и выглядит жестоко, выжившим пилотам предстоит еще один смертельный рейс, который должен будет доставить на поверхность остатки десанта, а в это время мимо них пролетает Мститель. Десантный корабль спускается медленнее, чем падала на планету первая волна атакующих, он как на ладони и почти беззащитен от обстрела, но его уже есть кому прикрыть. Внизу, выжившие десантники развили бурную деятельность. Устанавливаются реактивные системы, оборудуются огневые точки, готовится укрытие для обороны, вход в пещеру взят в плотное кольцо. От упавшего десантного бота идет вереница людей в аварийных скафандрах. С такой высоты не разглядеть подробности, даже несмотря на то, что оптика у нас отличная, но видно, что их руки не пусты. Сейчас с погибшего бота выгружают оборудование, оружие и боеприпасы, вытаскивают раненых и убитых. Когда сядет Мститель, к эвакуации пострадавших будет все готово. Мстителю пришлось принять бой еще на подходе к зоне высадки. Отведенное на перезагрузку время вышло, и обороняющиеся предприняли контратаку. Из входа в пещеру, игнорируя огонь десанта, ринулась волна роботов, тех самых носителей корабельных эскинов, с установленными излучателями на спинах, наши старые знакомые. Не обращая внимания на потери, роботы рвались вперед, а на поверхности их встречали всего лишь несколько десятков бойцов. Пилот Мстителя, он же его новый капитан, оценил обстановку быстро, и корабельные орудия десантного звездолета открыли огонь, поддерживая стоящую в обороне пехоту. Темный провал, ведущий в центр управления планетой, потонул в огне. Продолжая стрелять, Мститель уверенно шел на посадку. Вторая волна высадилась. Контратаку отбили, доложил мне Сергей, хотя я и так все прекрасно видел сам. Пилоты ботов докладывают, что большая часть десанта с подбитого транспорта погибла от падения с высоты, выжили только 7, все тяжелые. Кира велела передать, что они закрепились. О раненых и погибших позаботится Мститель, у него на борту все необходимое для этого есть. От услышанного у меня аж сердце кольнуло, хотя я уже морально был готов к плохим новостям. Что с третьей волной высадки? Завершили погрузку. Старт по вашей команде. Стартуйте немедленно. У нас там все слегка не по плану. Подготовить резерв из числа членов экипажа, Мстителю остаться для поддержки десанта с воздуха, ботом после разгрузки вернуться на корабль. Найди мне, где ближайший автоматизированный завод по производству оружия. Пусть все наблюдательные посты этим занимаются, кроме 5. Сдается мне, что эти тяжелые роботы притопали как раз оттуда. Вообще, пусть наблюдают и за подступами к пещере и небом, нужно подготовиться к возможной атаке с тыла и с воздуха. Думаю, что подкрепление эти суки уже вызвали. Если найдете завод или следы движения в нашу сторону, вышлем бота и Мститель на перехват. Есть. Сергей отключился, а снова приник к приборам наблюдения. 2 батальона Рыжова уже покинули десантный корабль и сейчас готовились к атаке, сосредотачиваясь на подступах к пещере. Саперы сейчас закладывали подрывные заряды, чтобы расчистить проходы в недра центра управления от обломков льда, камней и останков его защитников. Удар Мстителя заблокировал проход, и теперь, для нашей атаки требовалось этот затор убрать. Первая десантная операция землян по захвату чужой планеты выходила на самый сложный этап. Нам сейчас предстоят бои в запутанном лабиринте вражеской базы, а мы даже не знаем, сколько врагов нас там ждет, и насколько она большая. Глава 21. На нашей боевой станции сейчас почти как в пустыне. На постах остались только по одному наблюдателю, половина операторов орудий, небоеспособные женщины, которые сейчас занимаются ранеными и погибшими, укладывая их в криокапсулы, и раненый пилот в рубке, который недавно привел последний оставшийся у нас абордажный бот к Авроре. Парню бы в медблок, у него дыра в бедре размером с кулак, и кость раздроблена, только кто тогда вообще останется? Ничего, надеюсь, до нашего возвращения он продержится на медикаментах, если, конечно, мы вернемся. Бот, покрыт вмятинами в броне, полностью разгерметизирован, блок автоматики в рубке разбит, и он был битком забитый ранеными и погибшими бойцами, когда вернулся назад. Как только довел его еще до ангарной палубы Авроры в ручном режиме бывший хозяин залитого кровью ложемента, большой вопрос. Сейчас в бой уходит уже второй сборный отряд из членов экипажа. За пилота потрепанного бота сейчас я, он загружен остатками резерва. Мы застряли на проклятой планете, увязли на ней как оса в липкой смоле. Знал бы я, что все будет так, никогда бы не сунулся к этому зловещему куску камня и льда, с издевательским названием «Мир». Что мне на пустой станции делать? Что мне делать без моих друзей, без парней, которых я отправил в эту мясорубку? Бежать к земле и кинуть их тут? А как жить потом? Не первый раз передо мной эта дилемма, и я знаю универсальный ответ. Я сам занял место пилота в абордажном боте, и никто не пытался меня отговаривать попросту некому. Сейчас, в недрах центра управления, который оказался просто огромным, ведут бой остатки десанта Рыжова, группы Киры, Зага и Сергея. Они идут вперед, в надежде, что все же прорвутся к Искину, что управляет этой бойней, потому что назад им хода нет. Зона высадки захвачена противником. Вот этот самый бот, который я сейчас буду пилотировать, единственный смог вырваться из того ада, что творится на поверхности в районе входа в проклятую пещеру. Эти молодые пилоты, что вступили в свой первый бой, смогли меня удивить, и, если бы противник мог проявлять чувства, они бы и его заставили восхищаться своими поступками. Первые из ботов мы потеряли в воздушном бою на подходе к нашим оборонительным позициям. Истребители противника появились словно из ниоткуда, наблюдатели увидели их только в последний момент. Их было 9 штук, они сходу атаковали «Мстители», и я вынужден был экстренно отправить все 3 оставшихся бота вниз, чтобы прикрыть десантный корабль. Против 9 перехватчиков мы могли противопоставить только 3 абордажных бота и звездолет, предназначенный для прорыва противокосмической обороны, но никак не для борьбы с истребителями противника, пусть и устаревшими. Тот воздушный бой мои боты и Мститель выиграли только благодаря своей броне, из-за того, что вынуждены были использовать силовые поля, рискуя потерять столь нужное оборудование в любой момент. Ну и конечно же благодаря невероятной удаче и самопожертвованию, свалившись вниз по штурмовому, на пределе перегрузок, парни смогли неожиданной атакой сбить сразу 2 перехватчика, а потом, выстроившись в оборонительный круг над зоной высадки, не имея возможности отступить или атаковать, пилотам пришлось как следует покрутиться, прикрывая наземные войска и друг друга. Круг по сути единственная тактика при недостаточной вертикальной маневренности. Спикировать сверху на большой скорости и попасть в быстро кружащийся бот очень и очень непросто, а зависнуть на хвосте в принципе невозможно, ведь его сзади прикрывают товарищи. Тем более если круг на высоте 20 метров от земли, сбоку не подойти, зона высадки окружена скалами, сверху не спикировать, не успеешь вывести, а спикируешь, точно убьют. В общем круг, отменный оборонительный маневр, в ситуации, когда требуется глухая оборона, правда без возможности контратаки. Но противник похоже этого сразу не понял, и в тщетных попытках завалить Мститель, который был их основной целью, сразу лишился еще 2 перехватчиков, которые попытались этот круг разорвать. Впрочем, Искины быстро учились, и вскоре уже 2 круга боевых машин вертелись над пещерой, один внизу, круг обороняющихся, и второй вверху, круг атакующих, которые выжидали подходящий момент для нападения. Сложилась патовая ситуация, перехватчики не могли прорваться к своей цели, а боты и десантный корабль оказались заперты над зоной высадки десанта, не имея возможности атаковать подходящие резервы противника на земле или вернуться на Аврору за подкреплением. На земле и в центре управления тоже уже вовсю шел жестокий бой. Тяжелые роботы противника подходили к зоне высадки небольшими группами и сходу атаковали отряд прикрытия. Я кусал губы от бессилия, смотря на то, что творится на планете, и был не в силах помочь своим бойцам. Рисковать единственным оставшимся Искином я не мог, там более, что и систему наведения орудий до сих пор не удалось починить. Все решилось быстро и трагично. Пилоты тоже понимали, что долго так продолжаться не может, и, пожертвовав собой, один из молодых звездолетчиков вышел из круга, уходя вдоль ущелья и уводя за собой перехватчики, которые рванули за ним всей группой, увидев легкую цель. Маневрируя над самой поверхностью земли, бот мчался по ущелью, обстреливая противника на земле из всех орудий, пока не оказался зажат сразу четырьмя истребителями, которые массированным огнем смогли лишить бот щита, а потом и подбить. И погиб бы пилот зря, но молодой парень, который сидел за рычагами управления, решил по-другому. На наших глазах дымящийся и разваливающийся на куски десантный транспорт пошел на таран, на полной скорости врезавшись в очередную группу тяжелых роботов, спешивших на наш плацдарм. Как бы там ни было, но жизнь героя не пропала зря. Оставшиеся два бота и мститель успели перегруппироваться, набрать высоту, и одновременно атаковали с тыла увлеченные погони и перехватчики. Мстя за погибшего товарища, в неожиданной атаке им удалось сбить сразу три вражеские машины, а две остальные уничтожить в завертевшемся ближнем бою. И снова мститель остался прикрывать наземные силы, а боты вернулись на Аврору за подкреплением. Зона высадки тонула в ярких росчерках энергетического оружия, дымных следах реактивных снарядов и крови, десант задыхался от атак, бойцы выбывали один за другим, им требовалась помощь. В бой подкрепление увел Сергей. Мой начальник штаба, со сборной солянкой из экипажа станции, бился внизу до последнего. Отправив третий батальон Рыжова, до этого прикрывавший зону высадки, на помощь штурмовикам, он занялся своими людьми его место в обороне и держался сколько мог. Правда, смог выстоять он недолго, несмотря на прикрытие с воздуха. После каждой отбитой нами атаки следовал удар из недр планеты. Электронный владелец блуждающего мира пытался уничтожить людей любыми доступными ему силами. Именно во время этих ударов десант и продвинулся по лабиринтам центра управления дальше всего, ведь враг не жалел и своих бойцов. Единственное, чего добился противник, так это того, что все же сжег блоки силовых полей на оставшихся у нас ботах и мстители. Это и стало причиной того, что мой первый корабль и второй бот оказались подбиты. Массированную атаку противник начал одновременно с двух направлений, предварительно незаметно для нас заняв господствующие высоты. Оказалось, что до этого за нас и не брались всерьез, проводя просто разведку боем. Роботизированные системы разных типов, преимущественно тяжелые роботы, лавиной бросились на группу прикрытия. Мститель оказался подбит огнем с земли уже через пару минут после атаки, совершив вынужденную посадку. Его экипаж присоединился к обороняющимся, а сам десантный звездолет превратился в неподвижную огневую точку. Правда, был ей недолго, орудия у него быстро выбили. Сложилась критическая ситуация, и Сергей принял единственно верное решение, приказал отступить в пещеру и попытаться заблокировать вход. По его приказу оба оставшихся бота под огнем противника приземлились в самом центре еще удерживаемого людьми пяточка, загрузили раненых и погибших и попытались вырваться из этого ада, но повезло только одному. Второй бот тоже разделил участь своего первого погибшего собрата, и его пилот тоже не подкачал. Поняв, что падает, и зная о том, что десант отступил в пещеру и с трудом удерживает вход, он направил свой подбитый бот как раз к входу в центр управления. Бронированная туша разбитого бота заблокировала единственный проход в пещеру, дав десанту небольшую передышку. Как раз сейчас роботы хозяйничали на захваченном плацдарме, пытаясь убрать обломки, а у меня оставался последний шанс хоть что-то предпринять. И как это ни удивительно, я даже знал, что ты точно хорошо все разглядел. Если ты не прав, то обратно мы не вернемся. Я посмотрел на одного из командиров наблюдательного поста, который отправлялся со мной на планету. Я наблюдал за этой точкой больше часа. Именно оттуда стартовали перехватчики. Видны характерные следы взлета, мой имплантат их распознал. Это ангар, без сомнений, ангар. Я задумался ненадолго, хотя давно уже для себя все решил. По информации, полученной от захваченных эскинов, авиаотряд есть только в центре управления, значит, это еще один вход. Поправь меня, если я ошибаюсь. У меня такая же информация, поэтому я и принял решение изучить эту местность. Подтвердил наблюдатель, это именно ангар, и расположен он на отвесной стене ущелья, с противоположной стороны пика. Там сейчас нет противника, по крайней мере, мы не смогли обнаружить признаки его присутствия. С противоположной стороны, я прикусил губу от нахлынувшего на меня отчаяния. почти 15 километров. Именно столько отделял первый вход в центр управления от обнаруженного наблюдателем ангара. База противника оказалась куда как больше, чем я смел предполагать. Далековато. И выше на 700 метров, наблюдатель кивнул головой, чертовски далеко, база огромна. Мы можем еще понаблюдать, если вы прикажете, может найдем что-то еще, может быть поближе. Некогда, дружище, уже некогда. И то чудо, что вы визуально хоть этот ангар нашли. Если это ангар, конечно. Полетим и проверим на месте, прав ты или нет. Я отвернулся от наблюдателя, переведя взгляд на небольшую пробоину в борту бота. Именно этим выстрелом был ранен пилот. Всем занять ложементы. Помчимся с ветерком, тем более, что тут и так из всех щелей дует. Мой бот спускался вниз по сложной траектории. В этот раз мне требовалось оставаться как можно дольше незаметным и постараться не вступать в бой. Противник еще не знал о наших намерениях, и я хотел, чтобы так оставалось как можно дольше. Мне удалось, уйдя в сторону чуть ли не несколько сотен километров от залитого кровью плацдарма, спустившись почти в жерло потухшего вулкана, я повел свой бот прямо над поверхностью планеты, буквально в нескольких метрах над землей. Обходя препятствия, взлетая то вверх, то опускаясь вниз, я целый час маневрировал, рискуя разбиться, и похоже мне удалось обхитрить врага. К отвесной стене пика, за которым начиналось ущелье с пещерой, я привел бот незамеченным. Всем приготовиться к удару. Своих немногочисленных пассажиров я предупредил буквально за несколько секунд до атаки. Зависать возле входа и высаживать десант, не торопясь и вдумчиво, времени не было, нас мгновенно обнаружат, так что я решил не морочиться, а въехать в ворота вражеской крепости, как говорится, прямо на коне, а точнее влететь на боте. И пусть там закрытые автоматические ворота, меня это не остановит. Мы так 100 раз делали, проламывая ботами створки шлюзов и грузовых отсеков кораблей, которые брали на абордаж, пусть даже и в учебных боях, так что должно сработать и сейчас. Я надеюсь, получилось, хотя я едва не обделался от страха. Буквально у подножья вертикальной скалы, в которой прятался ангар, я свечой взлетел вверх, набирая высоту, а потом резко рванул рычаг управления, переводя бот в горизонтальный полет. И все бы хорошо, но прямо передо мной стояла каменная стена. Я не видел входа в ангар. Какие-то доли секунды были у меня на принятие решения, и я с трудом удержался от того, чтобы отвернуть в сторону. Вход в ангар я разглядел буквально перед ударом. Он был левее и ниже летящего бота, и прикрыт козырьком льда. Даже не осознавая, что я делаю, я на автомате дернул рычаг управления, и бот пулей влетел в закрытые створки ворот. Удар. Ложемент принял на себя перегрузки, но меня все равно ощутимо тряхнуло. Бот, выломав ворота, заскользил по ровному полу взлетной полосы истребителей, а затем застыл на месте, уткнувшись помятым носом в стену. Десант пошел. Я, пошатываясь, встал со своего ложемента и трясущимися руками подхватил излучатель и рюкзак. Стрелку остаться в боте и прикрывать нас с тыла. Держи вход. Ангар точно такой же, как и тот, который располагался возле первого входа, даже размеры одинаковые. Тут пусто, никакой техники нет, и роботов не наблюдается, мы тут пока одни. Мои десантники, сборная солянка из команды «Авроры», стоят возле засыпанного обломками ворот бота и ждут приказов. Это не профессиональные военные, на бойцов Киры, Зака и штурмовиков Рыжова они не похожи. Конечно, у каждого из них есть имплантаты и установлены базы бойцов штурмовых подразделений, но большая часть из них неопытные, и почти никто из них не был в бою. Только 5 из них земляне, их я и назначил командирами штурмовых групп. Парни были операторами орудия и наблюдателями, они пришли во время 2-го набора рекрутов и в десантных операциях в космосе тоже не участвовали. 25 человек десанта, я и стрелок в боте, последнее подкрепление. Где-то тут, в этом центре управления, идет бой, в котором участвуют больше 1000 профессиональных военных, а мы с тыла зашли, и нас всего 25. Что мы можем сделать? Нас тут 5 пятерок. Вы все получили предварительный инструктаж, на ваших имплантатах есть все тактические схемы, вы знаете, что делать. Как видите, враг нас тут не ждал. У нас есть хороший шанс прорваться к эскину центра управления без серьезного сопротивления и без потерь. Как мы не торопились, но видя на некоторых лицах растерянность, я вынужден был сказать хотя бы пару слов своим бойцам. Делайте все, что можете, слушайте приказов командиров и не бойтесь занять позиции. Первая пятерка пошла. Тот самый наблюдатель, имени которого я так и не спросил, махнул рукой, приказывая своей группе приготовиться к атаке, и в соседнее с ангаром помещение полетели первые гранаты, мои десантники пошли на штурм, скрываясь в темном проходе. Чисто. Через несколько секунд, которые мучительно медленно отсчитывал мой имплантат, командир первой пятерки сообщил нам хорошие новости. Вторая пятерка вперед, основная группа за ней. Наш поход начался. Мы шли, не встречая сопротивления. Забитые непонятной техникой помещения на нашем пути были пусты, противника было не видно. То ли не знает про нас мегамозг, что вряд ли, ведь мы пришли к нему в гости громко постучав в дверь, то ли не видел в нас угрозы, а может быть попросту не был готов к таким действиям с нашей стороны, и оставил это направление без прикрытия. Вопросов у меня было много, а вот ответа ни одного. Но как бы там ни было, мы были внутри, потерь пока не было, а впереди была неизвестность. Уже в который раз я поставил на кон все, и свою жизнь, и своих друзей, и свое дело. Уже в который раз я иду туда, где легко можно потерять все, что у меня есть. Глава 22. И че, все что ли? Я с открытым от удивления ртом смотрел на глухую, покрытую серым композитом стену, не понял. Может, мы где-то поворот пропустили или проход какой? Мы прошли все вспомогательные помещения, не встретив ни одного робота или живой души. Нам не пришлось стрелять или прорываться с боем, да нас попросту никому не было дела. Прошли почти километр и уперлись в тупик. Прямоугольное помещение, абсолютно пустое, без намека на дверь, люк или даже вентиляционное отверстие. Нет, все помещения проверили, нет других проходов. Наблюдатель, имя которого оказалось Ренат, стоял рядом со мной и тоже озадаченно переминался с ноги на ногу. Так может быть, этот ангар с основной базой не соединялся? Может быть, а может быть, что мы просто тупые и что-то не заметили, или попросту ослепли все разом. Меня начинала разбирать злость. Бот разбили, залезли в тупик, никому не помогли и попросту загнали себя в ловушку. Мы отсюда теперь даже уйти не можем. Все снова осмотреть и проверить с самого начала, с ангара. Быстро, пока тут тихо, если к нам гости заявятся, мы окажемся заперты в этих катакомбах. Есть все снова проверить. Четко по-военному ответил Ренат. Десантники, что стояли за моей спиной, бросились на выход, а я остался стоять в пустой комнате, задумчиво осматривая ее голые стены. Что-то тут не так, не может быть, чтобы эта база хранения истребителей была автономной. Ради хранения и обслуживания эскадрильи перехватчиков не строят такие грандиозные сооружения, хватило бы и просто ангара. Я устало снял свой тяжелый рюкзак, и бросив его возле стены, уселся на него как на топчан, положив излучатель и готовую к выстрелу пусковую трубу мухи себе на колени. Гранатомет в взведенном положении, но на предохранителе, и обращаться с ним надо аккуратно. У нас у каждого по две или три мухи, или огление есть, и один из РПГ всегда готов к стрельбе. Тратить 10 секунд на приведение гранатомета в боевое положение в условиях скоротечного боя слишком долго, и мы, пренебрегая требованиями безопасности, несем уже готовые к выстрелу трубы. Да, мы не встретили противника, но муху обратно в походное положение не вернешь. Взведенный гранатомет даже по инструкции положено выстреливать в сторону врага, если бой закончился и ее не использовали. Так что гранатомет я бережно держу в руке, тем более что и веса в нем немного, не хватало еще самому подорваться. Устал я, вторые сутки не сплю, да еще и нервное напряжение. К тому же на мне аварийный скафандр без экзоскелета, а навешано на мне разного железа килограмм 30, если не больше. Бронежилет, разгрузка, сам скафандр, боеприпасы. Все это с непривычки сильно ощущается, тянет, как будто враз потолстел и стал неуклюжим. Будь я в штурмовом комплексе, аптечка уже давно вколола бы мне стимуляторы, но сейчас она недоступна. Посижу немного, отдохну, подумаю, пока парни обыскивают все вокруг, вдруг чего интересного в голову придете, кроме мыслей о том, что мы все в заднице и выхода из нее нет. Странная апатия охватила меня, руки опускались, ничего не хотелось делать, но я заставил себя сосредоточиться, загрузив оба имплантата анализом сложившейся ситуации. Когда я ощутил уже знакомое чувство свободного падения, я поначалу даже не обратил на это никакого внимания. Снова суперпушка сработала, подумаешь. Она стреляла сегодня уже раз 10, и ничего, я уже привык. Я даже глаза не открыл, просто ждал, когда неприятные ощущения исчезнут, и только почувствовав своей пятой точкой ощутимый толчок, Я удивленно поднял голову и позволил себе осмотреться. Это что-то новенькое, такого еще не было, твою мать. Да как так-то? Я скатился с рюкзака, судорожно сжимая в руках гранатомет, излучатель полетел в ту же сторону, что и я жестко приземлился на пузо, прямо на него, наводя муху в проем лифта. Вряд ли это мне сильно поможет, но умереть без сопротивления я был не готов, а умереть, похоже, придется, и очень скоро. Лифт. Я попросту чуть не уснул в огромном лифте, который вез меня куда-то вниз одного, без бойцов. Десант остался наверху, в ангаре, а их непутевый командир черт знает где. И вдобавок ко всему, этот чертов лифт ждали. Прямо передо мной стояла группа из нескольких уже знакомых роботов, носителей корабельных эскинов. Похоже, для роботов встреча со мной была такой же неожиданностью, как и для меня. Сколько времени прошло? Секунды 3, не больше. Я готов к бою, а противник? Не понял, роботы отреагировали быстро, но не так, как я думал. Они не бросились на меня всем скопом, чтобы разорвать на части, они бросились в укрытие. Вот передо мной стоял стройный ряд вражеских бойцов, и вот уже все пусто. Это, как понимать, я, конечно, рад, что меня не убили сразу, но сказать, что я удивлен, значит ничего не сказать. Раньше такого не было. Это что, мои штурмовики так заставили себя уважать, что эти самообучающиеся электронные бойцы теперь предпочитают не вступать с людьми в прямое столкновение, даже имея численное преимущество? Их оружию тоже нужно время для того, чтобы привести его в боевое положение, но я же был настолько рядом, что они могли и в рукопашную со мной сойтись, а учитывая то, что я был не готов к бою, шансов выстоять даже против этих слабых роботов у меня не было никаких. И вместо этого, они предпочли отступить в укрытие, чтобы приготовиться к бою непонятно, да и неважно это сейчас. Я отчетливо видел, куда отступил противник, чтобы перегруппироваться, и сейчас у меня есть шанс достать хоть кого-то из его бойцов перед тем, как меня убьют. Сколько за спиной открытого пространства? Метра или полтора? Не больше, маловато для безопасного выстрела из мухи. Да и стрелять мне придется практически в упор, да еще и в закрытом помещении. Тут бы, конечно, излучатель пригодился, но его быстро не достанешь. Я на нем лежу, гранатомету альтернативы нет, да и выбора у меня нет никакого. Будем использовать то, что есть под рукой, несмотря на возможные последствия. Ждать пришлось недолго. Два робота один за другим выскочили из-за поворота короткого коридора, и я выстрелил. Взрыватель гранаты становится на боевой взвод, преодолев от 2 до 15 метров. Надеюсь, он сработает как надо. Меня ощутимо тряхнуло и отбросило в сторону. Голень левой ноги кольнула болью. На порванном скафандре забурлил гермогель, герметизируя пробоину. Задело? Только чем? Хотя понятно, за моей спиной стена, а я был слишком близко, меня реактивной струей приложило. Но нет худа без добра, это позволило мне сменить позицию, пусть даже и таким радикальным способом. В то место, где я лежал до этого, врезались сразу два невидимых глазом луча, и композитный пол лифта разлетелся на куски. Будь я там, меня бы как следует приложило, и не факт, что обычный бронежилет выдержал бы. Кумулятивный снаряд преодолел жалкие 20 метров, что отделяли меня от противника, и вошел ровно в середину первого робота. Граната сработала как надо, до меня докатилась взрывная волна, добавляя непередаваемых ощущений. А робот что? Кумулятивная струя прожгла эскин насквозь и отбросила передового бойца на его товарища, который тоже кубарем покатился по полу. Минус полтора, если так говорят, конечно, один противник точно готов, а второй наверняка хотя бы поврежден. Хороший выстрел, хотя чего уж тут хорошего, если я и себе чуть ногу не отстрелил. Не теряя времени, я отбросил ставшую бесполезной трубу гранатомета в сторону и, подхватив излучатель с рюкзаком, застонав от боли, бросился вперед. Роботы отступили к дальнему повороту, но возле открытого проема лифта, слева, вроде бы есть еще один узкий проход, и мне нужно успеть туда, пока не появились новые бойцы или не очухался робот, сбитый с ног взрывной волной. Только там у меня будет шанс выжить, в лифте вообще нет никаких укрытий. Я успел, едва я на полной скорости влетел в узкий коридор, рикошетя от стен как бильярдный шар, как за моей спиной композит обшивки стены попросту перестал существовать, превратившись в вихрь осколков и пыль. Стараясь не обращать внимания на боль в ноге, я на ходу закинул тяжелый рюкзак за спину и прибавил ходу. Надо оторваться, хоть немного. Следующий поворот. Я останавливаюсь, тяжело дыша, и быстро выглядываю. Пусто, очередное техническое помещение, или складское, непонятно, но тут по крайней мере полно всякого оборудования, за которым можно укрыться. Странные агрегаты на квадратных платформах, из-за закрывающих их кожухов непонятно, что это такое. Сняв с разгрузки гранату производства Содружества, я установил ее в режим мины и бросил в только что покинутый коридор. Она сработает, как только в зоне ее поражения появится вражеский боец, и если даже не уничтожит его, то по крайней мере я буду знать, насколько близко противник. Не задерживаясь дальше ни секунды, я прихрамывая побежал к ближайшему укрытию. Нестись сломя голову в следующее помещение или коридор нет смысла, в любой момент я могу нарваться на новых роботов, точно так же, как и у лифта. Нужно хоть немного отдышаться и подумать, что делать дальше. У меня теперь всего 5 гранат, одна муха и излучатель, в рюкзаке открывалки, отключенная аптечка, запасные батареи к излучателю, и все не густо, учитывая то, что я один и в глубине базы противника. Тут тихо как в гробу, звуков боя не слышно. Или штурмовой отряд от меня далеко, или их уже всех уничтожили, во что верить совсем не хочется. Да чего я себя накручиваю, тут нет атмосферы, будь бой хоть за стеной, я его не услышу. Все должно быть в порядке у парней, я хочу в это верить. Ну а я, назад к лифту у меня хода нет, единственный вариант, это идти вперед. Мои размышления прервал взрыв. Я не слышал звука, но хорошо видел, как из недавно покинутого мной коридора вырвалось облако дыма. Значит, мои преследователи не отстали, они идут по пятам. Надеюсь, граната хоть кого-то смогла уничтожить. Все, думать и отдыхать больше времени нет. Пятясь назад, перебегая от укрытия к укрытию и держа на прицеле выход из коридора, я двинулся прочь. Покореженный робот вывалился из коридора через 4 секунды, и я открыл огонь. Мой ручной излучатель стрелял в режиме непрерывного огня, быстро садя батарею. Один готов. Тут же я переношу огонь на следующего противника, которому, видимо, тоже досталось от устроенной мною минно-взрывной ловушки. Этот робот как-то неуверенно поводит своим орудием и не может взять меня на прицел, и я без проблем уничтожаю и этого противника, до выхода из технического помещения уже недалеко. Я смог завалить 3 роботов, прежде чем добрался до выхода, не глядя швырнув гранату себе за спину, выждав пару секунд на срабатывание заряда. Я врываюсь в следующее повешение, и тут же у входа оставляю 3-ю гранату, тоже установленную в режиме мины. Так, что тут у нас? Какой-то тоннель, чертовски длинный, я не вижу, где он кончается. По полу и потолку проложены направляющие, очевидно для какого-то транспорта. По стенам тянутся каналы связи и подачи энергии. Тут нет укрытий, все как на ладони. Черт, меня подстрелит тут, как пить дать. Я затравленно озираюсь по сторонам, пытаясь найти выход. А ведь эти направляющие я и в том помещении видел, которое только что покинул. И на них как раз стояли платформы с оборудованием. Так получается, что там был все-таки склад. А по этому тоннелю эти платформы и доставляют на хранение. И что мне с этим знанием делать? Надо возвращаться в склад, попробовать перебить преследователей и искать другой выход. Минимум 4 роботов мне удалось завалить без последствий для себя. Возможно, на гранате подорвался еще 1 или 2, сколько их осталось. Первоначально, перед лифтом, их около 10 было, я не помню точно, не успел сосчитать. Если новые не подошли, то осталось максимум 6. Справлюсь, надо попытаться, бежать нельзя, тем более, что я ранен, меня как в тире расстреляют, а так хоть какой-то шанс будет. Ладно, попробуем. Я взял в руки 2 взведенные гранаты и принялся ждать взрыва мины. Как только она сработает, я попробую прорваться обратно. Опять я не услышал звук о том, что противник рядом меня известил дым. Я тут же швырнул оба взрывающихся подарка обратно в склад, и взяв в руки излучатель, через 2 секунды, отведенные на срабатывание взрывателей, рванул вперед. Робота было всего 4, и 3 из них крепко досталось. 2 не подавали признаков жизни, еще 1 корчился на полу, пытаясь встать, и только 1 был с виду абсолютно цел, хотя его и отбросило в сторону. Он и стал моей первой целью. «Сдохните, суки!» Подбадривая себя криком и матом, чтобы заглушить боль в ноге и страх, я стрелял и стрелял, пока последний из роботов не перестал подавать признаки жизни. В себя меня привел писк индикатора на батарее излучателя, который показал мне фигу, извещая о том, что батарея села, а выбранный мною режиме стрельбы нифига не экономичный. Вот это я дал. Да я монстр. 10 роботов завалил в одиночку, и даже почти цел. На меня нахлынула внезапная слабость, отходняк от адреналинового коктейля, который недавно бурлил в моей крови. Я на автомате поменял батарею на новую и устало уселся на обломки одного из роботов. «Все, вставай, жирная жопа, пора прогуляться, и не ной, ничего у тебя не болит, просто царапина». Через минуту я с трудом заставил себя подняться, скрипнув зубами от боли. На ноге у меня ожог от реактивной струи РПГ, кожа повреждена, а кости мяса целы, так что ходить и даже бегать я могу, если не обращать внимания на то, что нога горит огнем и во время каждого шага в рану как будто иглы втыкают. Куда мне теперь? К лифту вернуться? Так я им управлять не могу. Даже если я его вскрою, то что дальше? Я же не человек-паук, по отвесным стенам ходить не умею. У парней наверху тоже нет альпийского снаряжения, мне они в любом случае помочь не смогут, выбираться надо самому. Все же тоннель, да, пожалуй, тоннель. Пока у меня нет на хвосте преследователей, я смогу пройти достаточно далеко. Я иду, ну как иду, ковыляю, можно сказать, уже больше часа, а конца этому гадскому тоннелю не видно, и выходов из него нет. По подсчетам моего имплантата я уже больше 4 километров прошагал. Если взять за исходную точку ворот ангара, то все 5 получается. Я в самой глубине вражеского центра управления, знать бы еще где точно. Меня никто не преследует, впереди тоже врагов не видно. Иду и иду. И если бы не нога, то можно было бы это назвать легкой прогулкой, только вот мне нифига не легко. Рюкзак и разгрузка давят на плечи, излучатель в руках с каждым пройденным километром становится все тяжелее, а гадский аварийный скафандр раздражает как колючий свитер, надетый на голое тело. Эх, были же времена, когда обо мне штурмовой комплекс заботился, как о родном, защищал, лечил, кормил и поил, даже иногда сам воевал вместо меня. А уж о том, что не я его нес, а он меня, даже говорить не приходится. Если вернусь на Аврору, я свой боевой скафандр прямо в визор, в засос поцелую. Не ценил я его. Тоннель закончился только через еще 2 километра, которые я преодолел с большим трудом. Так, что у нас тут? Похоже, что сортировочный узел. Огромное помещение, с кучей входов в такие же тоннели, из которого вышел я, и в котором беспрерывно движутся знакомые уже мне платформы, груженные и порожние. Работает какая-то автоматика, знакомых мне роботов я не вижу, хотя, вру, их тут с пару сотен. Я вижу, как недалеко от меня формируется состав из 4 платформ, на которых стоят ровными рядами знакомые каркасы для корабельных искинов. В ужасе я чуть не открыл огонь, но вовремя спохватился. Тут стоят именно что каркасы, центральная часть, где обычно расположен искин, у каждого пуста. Это что получается, пока мои парни воюют, не имея подкреплений, эта электронная сволочь клепает себе резервы прямо тут, на базе. Платформы двинулись и стремительно скрылись в одном из тоннелей, унося с собой боевые оболочки для искинов. Куда это они? Очевидно, в сборочный цех, где раздают мозги. А где у нас мозги раздают? На автоматизированном заводе по производству искинов. Имплантат тут же подсветил мне этот тоннель красным светом, обозначив знаком приоритета. Ну да, по информации от захваченных в прошлом походе пленных роботов, как раз возле этой автоматизированной линии находится сердце управляющего центра, цитадель хозяина планеты. Да, я догадаюсь, ты туда сейчас пойдешь, дебил? Сам себя спросил я, и тут же ответил: конечно пойдешь, куда тебе еще идти, ты же туда и рвался, так радуйся теперь, что цель близка. Помирать так с музыкой. И снова я бреду по темному тоннелю, иду навстречу своей 100-процентной гибели. Цитадель наверняка хорошо защищена, там сборочный чех по производству бойцов, там их должно быть несколько сотен. На что я надеюсь? Да на то, что я успею. Что успею спасти хоть кого-то из своего экипажа, хоть кого-то, кого я привел в эту ловушку и отправил на верную смерть. Чем я лучше, чем они? Ничем. Они рисковали своими жизнями ради меня, а теперь я рискну своей жизнью ради них. Я близко к цели, возможно, как никто другой. У меня есть шанс, пусть минимальный, но есть, и я попробую его не упустить. Я на месте, и я ее вижу. Сейчас я прячусь за автоматическим погрузчиком, который уже успел разгрузить платформы и застыл без движения в своей нише, возле последней в ряду грузовой платформы, прямо на входе в тоннель. Управляющий центр находится как раз посредине шестиугольного зала, который просто кишит роботами. Как я и предполагал, их тут сотни. Они выходят прямо с траволатора, что ведет к залу от вмурованного в стену автоматизированной сборочной линии, строятся и разбегаются по проходам в противоположной от меня стене. Но разбегаются не все. Саму цитадель окружила около сотни роботов, очевидно, личная охрана местного правителя. В одиночку не пробиться, тут нечего и думать об этом. Если только не совершить поступок, который граничит с безумием. На такое способен только полный псих, или я, что в принципе одно и то же. Ну что, не ждали папу? Я смело шагнул из-за укрытия, держа на плече гранатомет, а я приехал, получайте гостинцы. Реактивный снаряд, оставляя за собой дымный след, улетел в выбранную мною цель, в бронированный корпус вражеской цитадели. Взрыв. Корпус цитадели скрылся от моего взора в густом дыму, а все роботы как один, которые находились в зале, повернулись ко мне и стремительно бросились в атаку. Не сработало, что ли? Ну что же, по крайней мере я попытался. А нет, как раз сработало как надо. Роботы разом застыли на месте, некоторые кубарем покатились по полу, не сумев сохранить равновесие, а я почувствовал знакомое ощущение свободного падения. Я и не рассчитывал пробить броню цитадели из мухи. Это нереально, но управляющий центр почувствовал угрозу своего существования и отреагировал уже привычным способом. Электромагнитным ударом, который не жалеет ни своих, ни чужих. Только я вот не робот. Теперь я тут один на ногах и более-менее боеспособен. И теперь у меня есть немного времени, чтобы на самом деле сковырнуть броню цитадели и вырвать проклятый мегамозг их его черепушки. Забыв про боль, я стрелой помчался к бронированному колпаку, перепрыгивая и сбивая с ног преграждавших мне дорогу роботов. В рюкзаке у меня 6 открывалок, приспособлений для вскрытия шлюзов, переборок и цитаделей вражеских кораблей. Когда через час передовой отряд штурмовиков ворвался в управляющий центр, я мирно и в лучших традициях наших предков выцарапывал виброножем на крышке цитадели свое имя. А чего такого? Деды на Рейхстаге расписывались, а я чем хуже? Командир, бойцы передового отряда застыли как вкопанные, а вскоре из-за их спин вышли Кира, Зак и Серега. Все в потрепанных и опаленных скафандрах, покрытых гермогилем. Серега стоит на ногах только благодаря Загу, который поддерживает его за плечи. Долго возитесь, все самому приходится делать. Проворчал я, отрываясь от своего занятия и вставая на ноги. Вот что бы вы без меня делали, дома бы сидели и проблем бы не знали, предположила Кира и хрипло рассмеялась, узнаю найденного. Я так и знала, что ты что-нибудь придумаешь. И вообще, ты как сюда попал, да еще и один. Это долгая и героическая история о подвиге и самопожертвовании одного красивого, умного и очень скромного человека, усмехнулся я, потом расскажу, когда будем на Авроре. А сейчас не до этого, нужно позаботиться о раненых и погибших, пока не стало поздно.